Седьмая, Чарли. Меня заперли с парнем. Комната крошечная и пахнет хлоркой. Тут даже теснее, чем в предыдущем помещении. Не помню, как я проснулась и попала сюда, но теперь я здесь. Будем говорить откровенно. Я много чего не помню за последнее время. Он сидит на полу, прижавшись спиной к стене и разведя ноги в стороны. Я наблюдаю, как он откидывает назад голову и начинает петь припев «О, Сесилия». А он очень даже ничего. «Господи», — протягиваю я, — «если уж нам довелось сидеть тут взаперти, ты не мог хотя бы петь что-то достойное?» «Не знаю, что на меня нашло. Я даже не знакома с этим парнем». Он допевает, сильно фальшиве в конце. Тут я понимаю, что не только узнаю песню, но и знаю слова на память. Все меняется, и я вдруг перестаю быть главной героиней происходящего. Я наблюдаю, как девушка смотрит за парнем. Это сон. «Я голодна», — говорит она. Он приподнимается с пола и начинает рыться в карманах. Затем протягивает ей конфеты. «Ты мой спаситель», — девушка пихает его ногу, и он ухмыляется. «Ты не злишься на меня?» «За что?» «За то, что испортил наш вечер, заставив пропустить концерт, чтобы пообжиматься в чулане?» «Да с чего бы мне злиться?» Она театрально поигрывает конфеты между губами. «Как думаешь, нас услышат, когда закончится концерт?» «Надеюсь. Или ты всерьез проголодаешься и будешь шипеть на меня всю ночь?» Она смеется, и они начинают улыбаться друг другу, как идиоты. Но до меня доносятся звуки музыки. На сей раз она более плавная. Их заперли, пока они целовались. Как мило. Я даже завидую. Девушка ползет к парню, и он опускает ноги, чтобы ей было удобнее. Она оседлает его, и он проводит руками по ее спине. На ней фиолетовое платье и черные ботинки. Рядом стоит огромное желтое ведро и пара грязных швабр. «Обещаю, когда мы пойдем на One Direction, такого не случится», — серьезно говорит он. «Ты же их ненавидишь». «Да, но надо же как-то возместить тебе ущерб. Быть хорошим парнем и все такое». Его руки поглаживают голую кожу ее ног. Затем он начинает шагать пальцами по ее бедру. Я почти чувствую, как ее кожа покрывается мурашками. На сей раз она откидывает голову и поет песню «One Direction», безуспешно пытаясь подстроиться под ритм музыки, доносящейся издалека. В сравнении с девушкой паренек еще хорошо поет. «Боже мой!» — он прикрывает ей рот. «Я, конечно, люблю тебя, но прекрати». Убирает руку, и она хватает ее, чтобы поцеловать ладошку. «Я тоже тебя люблю». Я просыпаюсь, когда они начинают целоваться. Меня охватывает сильное разочарование. Я лежу без малейших движений, надеясь вновь погрузиться в сон, чтобы посмотреть, что с ними будет дальше. Я хочу узнать, успеют ли они выбраться из чулана хотя бы на последнюю песню «The Vamps». И сдержит ли парень свое слово, пригласив ее на концерт «One Direction». Их близость заставила меня почувствовать себя столь одинокой, что я закапываюсь лицом в подушку и плачу. Их тесная комнатка нравилась мне больше, чем моя. Начинаю напевать песню, что играла у них на заднем плане, и резко выпрямляюсь. Они смогли выйти. Во время антракта. Я слышу его смех и вижу недоумение на лице уборщика, открывшего дверь. Откуда мне это известно? Как я могу видеть то, что никогда не происходило, если только... Это был не сон. Это действительно случилось со мной. Господи, этой девушкой была я. Я улыбаюсь и подношу руку к лицу. Он любил меня. Этот парень буквально переполнялся жизнью. Я ложусь обратно, гадая, что с ним произошло. И не из-за неволи я здесь оказалась. Почему он не нашел меня? Может ли человек забыть столь сильную любовь? И как моя жизнь превратилась в этот кошмар?